Никакая не психическая, а хитрость напустила на себя, чтоб беспутствовать. И то Елизар-то медведь каторжный. Вырвалась на волю, да и пирует в моем доме с проходимцем. Все они с улицы, все проходимцы. Кого бы призвать на помощь? Полицию? Или упразднили полицию? Ясаула бы Могилева сюда. Да где, где он сейчас, Ясаул? О, Господи! Позвать надо Ионыча, да с револьверами укрыться за дверями. Будут ломиться в кабинет, стрелять. Старика, конечно, видели, но Аина успела предупредить, не обращайте, мол, внимания. Пусть запрется в кабинете и сочиняет новые завещания. Плевать на завещание. Аине не нужен капитал из миллионов Юскова. Арзур Палла берет ее безо всяких капиталов. Но не так думала Евгения Сергеевна. Она была в эту ночь у его преосвященства, архиерея Никона. Эта ночь была особенной. Судьба решалась, быть ей или не быть хозяйкой юсковских миллионов. Никто, кроме бессловесной костлявой монахини Марии, обитающей в доме архиерея, не смел видеть Евгению Сергеевну, когда она с Никоном поднималась на второй этаж в его опочивальню. Обычно архиерей перед тем, как отправиться на покой, засиживался с Евгенией в кабинете за шашками. На такой случай Никон надевал мирское платье, английский костюм или белую рубаху с золотыми запонками, но нынче его преосвященству не удалось сыграть в шашки с Евгенией Сергеевной. Чересчур она была озабочена земными делами. Нарядная, красиво причесанная, со сверкающей диадемой на голове, с жемчужным ожерельем, наполняющей шеей, всегда энергичная, она сегодня была особенно нетерпеливой, подавай все сразу. «Что мне делать? Что мне делать?» — сетовала она, похаживая по пушистому ковру. «Я несчастна. Столько лет жизни, столько позора и унижения с моим проклятым замужеством, и теперь я нищая?» Никон говорил что-то о провидении Господнем, о каре для кощунствующих обманщиков, каким оказался Михаил Михайлович супруг. Но разве такого утешения ждет страждущая и оскорбленная душа госпожи Юсковой? «Я же нищая, нищая», — твердила она, — «или тебе безразлично? Аину выдала замуж без приданого, какой позор, Господи!» «Все образуется, образуется, Евгения, образуется. Мне надо знать сейчас, Никон. Через неделю будет поздно. Если в доме останется Владимир, тогда мне одна дорога с умой по миру или в нахлебнице к зятю». Никон распушил черную бороду. «Не так сразу, Евгений, не так сразу. Только ради Бога, без проповеди. Я хочу знать, что мне делать. Ты обещал уладить. Как уладить? Я жду, говори же». Никону не по душе такой напор. Все же с архиереем разговаривает, не с министром Четтерсвортом. Но куда денешься? Все люди грешны, безгрешные на небеси пребывают. Не в отчаянии, а в бодрствовании успех, Евгения. Если в доме останется Владимир... Помолчал, накручивая в пальцах кольца цыганской бороды. «Сие еще не беда. Слаб телом и духом, раб Божий Владимир. И в молодом теле немолодая жизнь. Смерть равно ищет молодых и старых, изживших себя паче того. Неисповедимые пути Господни, Евгения. Если бы не Ионыч, червь земной не старец». — перебил Никон. — Ионыч не помеха, да и рог ищет его головы, давно ищет. — А сам, — напомнила о муже. — Золото ослепляет разум. Михайло не откроет сейфов Владимиру, он сам будет лежать на своих сокровищах. — Подумай, Евгения. — Что думать? «Я столько передумала», — наступала она, не терпя недомолвок. «Если бы...»